Глава 12. «Агнелика, рада, что ты достаточно пришла в себя, чтобы прийти на занятия?» Широко улыбаясь, заявила профессор Гаск. Словно это не она заставила меня явиться под угрозой кары небесной. Девушка была довольно симпатичной, большие карие глаза, лицо в форме сердечка, кожа гладкая, нежная, словно фарфоровая, а румянец, наоборот, яркий, розовый, густые каштановые волосы, алые губы. С такой внешностью ей балы посещать, а не студентам историю преподавать. Может, в этом все дело? Девушка приехала сюда за мужем. Ректор и декан боевого факультета здесь очень даже ничего. Пусть один занят одной голубоволосой девой, а другой больше на шкаф похож, но есть же и другие прецеденты, надолго и счастливо. И один, судя по всему, все же не решался сделать долгожданное предложение. «Спасибо большое, профессор», — отозвалась я, чувствуя себя неудобно под взглядом стольких студентов. Эта Агнелика обожала быть в центре внимания. А не я. Взгляды не были враждебными, но и дружелюбными их назвать было сложно. «У меня есть вопросы по твоей работе», — продолжила она изящным движением, поправляя локоны. «Ты не могла бы подойти ко мне? Надо кое-что обсудить». Ну вот и конец. Это только занятие началось. Проблема в том, что я не помнила никакой работы. Вот совсем. И очень сомневалась, что Агнелика ее делала. Может, попросила кого? Я медленно подошла к профессору, которая стояла в углу аудитории, подальше от любопытных глаз. Там был небольшой закуток с картами, книгами и еще какими-то штуками. Вот туда-то Гаск меня и затянула. «Мне еще нужно то зелье», — прошипела она, больно сжимая мою руку. От неожиданности промычала я, хлопая ресницами. «Что?» «Вот деньги, все, что у меня есть». Девушка впихнула мне в ладонь мешочек с монетами. «Зелье нужно как можно быстрее. Я прошу тебя». «Какого черта здесь происходит?» «Послушай, я помню нашу договоренность». Вдруг взмолилась Гаск, по-своему оценив мое молчание. «Но мне действительно очень надо. Он все никак не делает предложение. Я уже измучилась, я не знаю, как мне быть. На тебя лишь надежда, Агнелика». «Он — это тот самый жених. И Гаск нужно от меня какое-то специальное зелье. Судя по всему, она его уже не первый раз брала и теперь хотела еще. Даже последние деньги готова была отдать. Я тут же вспомнила тайник Агнелики, заставленный самым разным добром. А еще этот странный эльф с непонятными речами о сотрудничестве. Кажется, княжна влезла в подпольную продажу зелий». «Так ты поможешь?» — едва слышно прошептала девушка. Пришлось ее разочаровать. «Я не могу». Покачав головой, я вернула ей мешочек с монетами и произнесла. «Мне очень жаль». «Но почему?» Забывшись, скрикнула Гаск, вновь привлекая к нам лишнее внимание. В аудитории до этого было не очень шумно, а сейчас вообще наступила гнетущая тишина. Врида, сидящая в центре, вопросительно приподняла бровь, словно спрашивала, не нужна ли мне помощь. Я едва заметно покачала головой. «Тише», — прошептала едва слышно, натянуто улыбнувшись. «Агнелика, ты не можешь вот так меня бросить, только не сейчас, когда я так близка к победе!» Снова принялась уговаривать девушка, вновь пытаясь всучить деньги. «Я не бросаю, но и помочь не могу, все осложнилось. Я сейчас нахожусь под пристальным наблюдением Витторна. У нас с ним давние счеты, и мужчина мечтает призвать меня к ответственности. Вы же не хотите попасть под раздачу?» Впервые за долгое время я радовалась пристальному вниманию Фокра. Оно могло сейчас очень выручить. «Неужели все так серьезно?» — побелела Гаск. «Очень. Витторн следит за каждым моим шагом, ищет повод привлечь к ответственности. И наверняка захочет проверить близкое окружение. Я очень не хочу, чтобы вы пострадали», — закончила я проникновенным тоном, входя в раж. «И ведь сработало». Энтузиазм девушки убавился. «Да-да, ты права. Не стоит играть с Фокром», — пролепетала она, отмахиваясь от меня, как от назойливой мухи. Все мысли о женихе и зелье как-то растворились. «Своя же шкура ближе». «Спасибо за предупреждение. А теперь иди и решай свои проблемы». «Не так быстро». «А как же зачет?» — набралась я наглости. «Все поставлю, иди уже». Снова отмахнулась она. «Отлично». Дальше все пошло как по маслу. Ко мне больше никто не приставал и каверзных вопросов не задавал. Коситься косились, но близко не подходили. «Врида, мы можем поговорить?» В конце урока к нам подошел Киной. Вел себя парень странно. Явно нервничал и был возбужден. Глаза блестели, а губы странно подрагивали. Врида тоже заметила и явно обрадовалась. «Конечно, конечно», — произнесла она, повиснув на его руке, незаметно мне подмигнув. «Ну и ладно, я найду чем заняться». Сначала я немного потренировалась со знаками в кладовой, все больше совершенствуя свои навыки. К обеду пришла в столовую, чувствуя знакомую дрожь по пальцам. Давно я не рисовала. И даже знаю что. Надо попробовать вспомнить ту девушку из сна. С зелеными глазами. Было в ней что-то подозрительно знакомое. Вот только я никак не могла вспомнить, что именно. Я водила карандашом по листу, прорисовывая каждую черточку, которую могла вспомнить. Вслед за одной приходила другая, потом третья. Безликое изображение постепенно менялось, обретая черты, которые казались утерянными. Я так увлеклась, что не сразу заметила, как передо мной кто-то остановился. Прикрыв руками рисунок и подняв глаза, я увидела ту самую девушку своего сна, ту, чей портрет только что нарисовала, и только сейчас поняла, кто передо мной. Катриэль Арея. Та самая Элва, которая преследовала меня все эти дни. «Агния?» — свистящим шепотом спросила она. «Агния, это ты?» Сначала я не поняла, что сказала эта Элва зелеными глазами. Слишком давно никто не называл меня настоящим именем. А когда поняла, не сразу поверила. Откуда она знает? Как? За шоком пришло узнавание. За новой внешностью и фэнтезийными составляющими с трудом, но можно было рассмотреть знакомое лицо. Темная кофейня, сладкий десерт и кофе, горечь оставшаяся на губах. Девушка в красном платье, с короткими русыми волосами, которая, смеясь, загадала желание. Так вот, что с ней стало. «Катя!» — прохрипела я, приподнимаясь и хватая ее за руку, словно боясь, что она сейчас исчезнет. Неудивительно, что короткое знакомство и имена так крепко впечатались в наше сознание, ведь именно с него все и началось. Уверена, она, как и я, не раз думала, что сделала со мной сумасшедшая фея. «Это действительно ты?» прошептала я, чувствуя, как глаза наполнились слезами. Удивительно. Но все эти дни я не проронила ни слезинки, а сейчас, вдруг захотелось разреветься от облегчения. «Я не одна. Я действительно не одна в этом чужом мире». «Не здесь», — вдруг произнесла Катя, высвобождая руку и быстро осматриваясь. Она пришла в себя гораздо быстрее меня, напоминая о том, что студенческая столовая — это не лучшее место для разговора по душам. Пора играть свою роль. Я быстро прогнала слезы, нацепив на лицо безразличную маску и недовольно поджала губы, изображая из себя высокомерную, скучающую девицу, какой была Агнелька. Она права не здесь, но где? Мне о стольком хотелось ее спросить и так много рассказать, но, кажется, я знала одно подходящее место, где нам никто не помешает. Проверенное место, где нас никто не будет искать. Через 10 минут чулане под лестницей, ведущей в подвалы. Прошептала я, беря свой блокнот и карандаш. «Там нам не помешают». Катя меня поняла. Развернулась и направилась к выходу. Я тут же последовала за ней, с трудом сдерживаясь, чтобы не побежать. «Я не одна, боже мой, я не одна! Это просто невероятно! Самая лучшая новость за последние дни!» Сбежав по лестнице, я быстро осмотрелась. Убедившись, что за мной никто не следит, юркнула в чулан и принялась ждать. Катя пришла минут через 5. Такая красивая, эффектная, неземная и воздушная. Это место явно было не для нее. Мне даже стало немного неловко. «Прости, лучше места не нашлось», — пробормотала я, осмотревшись. «Темно и неуютно. Нужен свет». Недолго думая, я подняла руку и нарисовала в воздухе символ света. Он давался мне легче остальных, и только в нем я была уверена. Тут над нашими головами засветился небольшой шарик. Сразу же в чулане стало намного приятнее сидеть. «Хорошо у тебя получается колдовать», произнесла она с интересом, наблюдая за моими манипуляциями. «К сожалению, не все выходит», — неловко улыбнулась я, чувствуя небольшую гордость. «Все-таки приятно, когда тебя хвалят, если бы она знала, как тяжело мне давалась магия. Но все потом». Подавшись вперед, я вновь схватила ее за руку, прошептав. «Это действительно ты, Катя?» Не так хотелось поверить, но я не могла избавиться от страха. Вдруг это чей-то розыгрыш? Или фея вновь решила надо мной подшутить? Она ведь вполне могла принимать чужой облик. По сравнению с переносом душ из одного тела в другое, это сущая ерунда. «Зимний вечер, кафе в гостях у феи, черный лес и тирамису», — сдавленно перечислила она. Для незнающего человека просто набор слов, но как же много они для меня значили. «Здравствуй, Агния», — улыбнулась Катя. «Агния, не Агнелика». «Боже, как я скучала по своему имени», — рассмеялась я. Не удержалась, порывисто обняла девушку и тоже поздоровалась. «Здравствуй, Катя». «Значит, эта чокнутая тебя не обошла вниманием». Мы перевернули два ведра, поставили их на пол и сели друг напротив друга. «Ты сейчас про Фию?» — догадалась я. «Да, она мне сразу все рассказала. Я сначала не поверила, но факты налицо. Особенно, если это лицо лишь немного похоже на твое собственное». «Точно. Я сначала думала, что это парик», — поделилась она. Я вспомнила свои манипуляции и страхи. Какие все-таки мы одинаковые. «И я». «Она тебе сказала, как вернуться домой? Или ты здесь решила остаться?» — осторожно спросила Катя, сразу переходя к главному. «Остаться?» Перед глазами вдруг так не кстати появилось лицо Виторна. «А может...» «Вот еще...» Быстро ответила я, прогоняя непрошенные мысли. «Домой хочу. Я не назвала бы свою прежнюю жизнь идеальной, и проблемы были, но... Дома лучше, намного лучше». «И кого ты пытаешься в этом убедить? Ее или себя?» Противно прошептал внутренний голос. «Отстань, дома действительно лучше. Только там ты никому не нужна. И здесь тоже. Здесь можно все изменить», — продолжала говорить внутренняя я. «Нет, уже поздно». «Согласна», — произнесла Катя, прекращая мой внутренний диалог с самой собой. «Так что фея тебе сказала?» «То, что никому говорить нельзя. Только поверит ли Катя моим объяснениям?» «Есть один способ», — уклончиво ответил я, размышляя, как бы не обидеть ее. Лишаться обретенной единственной подруги совсем не хотелось. «И какой?» «Придумать ничего не получилось. В конце концов, правда не так страшна. Придется сознаваться». Я покачала головой и виновато улыбнулась. «Прости, но я сказать не могу». «Почему?» — удивилась Катя и завозилась, пытаясь сесть поудобнее. Ей на ведре сидеть было непривычно, в отличие от меня. У меня практики явно больше. «Ты не обижайся, я бы все тебе рассказала, но не выйдет», — поспешно произнесла я, теребя блокнот в руке и пытаясь подобрать нужные слова. «Вчера фея приходила и кое-что там наколдовала. Я теперь, даже если очень захочу, ничего сказать не смогу». Кроме оборота, который своим поцелуем вернет меня домой, Катя на оборота совсем не была похожа. Скорее на Элву с такими-то ушами. Интересно, они ей не мешают? «Ой, не о том думаю, совсем не о том». Девушка странно хмыкнула. «Ну вот, не поверила». «Ты мне не веришь, но я клянусь». «Нет-нет, верю», — перебила она. «Правда, вот же фея хитрая зараза. Ко мне она тоже вчера приходила». «Правда?» «Ага, и тоже лишила возможности говорить о способе возвращения домой», — успокоила меня Катя. «Вот же фея, надо же, какая предусмотрительная. Везде успела». «Интересно, зачем ей это?» — произнесла девушка, касаясь своего уха. Я снова подумала о том, удобно ли ей с ним. Или уже привыкла. А ушко было красивое, удлиненное, с острым кончиком и едва заметными прожилками. Надо будет обязательно его нарисовать крупным планом. «Сомневаюсь, что она нам об этом расскажет. Для нее все это лишь игра», — ответила я. «Но ведь это точно как-то связано с твоим желанием, правда?» «Да, можно сказать и так». «Ты ведь вроде просила... собаку?» — неуверенно спросила Катя, напоминая о моем глупом желании, которое привело к таким последствиям. «Но я тоже не осталась в долгу». «Ага, а ты эльфа. Их тут, кстати, много». Я запомнила двух. Киноя, который дарил отравленные конфеты и крутил роман с Фридой, и Эмера, не очень похожего на Элва, но крайне подозрительного. «Только того, которого я загадывала, здесь нет. Если бы ты знала, как я рада, что ты здесь», — произнесла Катя, неожиданно смутилась, поспешно поясняя. «То есть это ужасно, что мы оказались обе здесь, в другом мире, став игрушками в руках чокнутой старухи. Но я рада, что мы в одном мире. Так легче». «Не парься, я тебя поняла. Я тоже очень рада, что не одна», — отозвалась я. Мы снова замолчали. «Я видела тебя вчера, в больнице. Мне показалось, что ты испугалась», — продолжила она, бросая на меня любопытный взгляд. Я кивнула, подтверждая ее слова. «Испугалась, но не я. Хозяйка моего тела боялась хозяйку твоего тела». Я нервно хмыкнула. «Боже, как же бредово это прозвучало!» «Не переживай, я понимаю. Эта Элва была то еще стервой». «Поверь мне, моя тоже не ангелочек». Мы обменялись понимающими улыбками. «Как у тебя с воспоминаниями? Все открылись?» — задала следующий вопрос Катя. «Нет, лишь часть, а у тебя?» «Та же песня». «Что будем делать? Надо же как-то выбираться отсюда». «Вдруг у Кати есть какие-то идеи, потому что у меня вариантов особо не было». Девушка пожала плечами. «Будем выполнять условия феи. Противопоставить нам ей пока нечего. Она слишком сильна. А теперь мы вместе, и это не так страшно. Будем помогать друг другу». «Согласна», — кивнула я и спросила. «Как теперь тебя зовут?» «Алари Катриэль Орео. Высшая элва и преподаватель по зельеварению». «Так я и знала. Можно было не спрашивать, но я должна была удостовериться. Не зря меня так к ней тянуло. Вот и ответ на все вопросы. Мы связаны. Гораздо крепче, чем все думают. Но знает ли об этом Катя?» Я решила пока не раскрывать все карты. Жизнь научилась, что надо меньше доверять кому бы то ни было. В том числе и подругам. У нас еще будет время поговорить и раскрыть все карты. До новогоднего бала еще 7 дней. «О, так это у тебя был взрыв на паре?» Произнесла я первое, что пришло в голову, и добавила. Мне Врида рассказала. «Врида? Ты ее знаешь?» Тут же напряглась Катя. Упоминание Вриды явно ей не понравилось. Видимо, они крепко друг друга не взлюбили. Узнать, почему или не стоит? Нет, не стану. Задам один вопрос, она задаст свой, а я все-таки хочу кое-что скрыть. «Знаю. Она вроде как моя подруга», — ответила я. «Говорю же, хозяйка этого тела не отличалась хорошим поведением, и подруги у нее были соответствующими. Но мне приходится играть роль плохой девочки». «Так ты студентка», — догадалась девушка. «Да, 5-й курс». «5-й?» — переспросила Катя и вдруг нахмурилась. «Что-то не видела тебя на уборке». «Мне нельзя и на больничном. А еще без дара, точнее, дар есть, но все остальные об этом не знают». «Заболела?» «Почти, чуть не умерла», — отозвалась я и продолжила с нервным смешком. «Представляешь, открыла глаза, а надо мной непонятные лица, которые уговаривают не умирать». «О, боже!» — ахнула она и сочувственно на меня взглянула. «Ага, я думала, точно отравилась, а меня просто пытались убить». Прозвучало совсем невесело. Катя вообще среагировала странно. «Пытались убить? Серьезно?» — нервно спросила она, продолжая на меня таращиться и неосознанно касаясь острого ушка. «Кать, ты чего?» «Ты княжна. Княжна Северных земель, Агнелика?» «Да. Как ты догадалась?» «Неужели что-то вспомнила? Что-то нас связывающее?» А Катя вдруг захохотала. «Ха-ха-ха-ха!» Так сильно, что с трудом на месте усидела, хватаясь за живот и не в силах сдержать слезы. У нее что, истерика началась? «Кать! Катя, тебе плохо?» «Нет! Ха-ха-ха! Княжна! Ха-ха-ха!» «Кать! Тише, нас могут услышать!» — взмолилась я, раздумывая над тем, не создать ли мне водяной знак, чтобы утихомирить девушку. Холодная вода могла бы привести ее в чувство. «Угу. Вот фея! Ха, вот зараза! Ха-ха!» — продолжала хохотать она. «Кать, да объясни ты мне, что случилось?» Это уже начинает раздражать. «Сейчас». Зажав рот двумя руками, она зажмурилась и попыталась дышать через нос. Но получилось еще хуже. Сопение и хлюпанье, возникшие от ее манипуляции, развеселили девушку еще больше. «Катя, да тише же ты!» С большим трудом ей удалось немного успокоиться. «Ты в порядке?» — спросил я, подавая Кате платок, в который она шумом высморкалась. «Угу. Не хочешь поделиться, что тебя так развеселило?» Я бы тоже не отказалась посмеяться, а то в последнее время все больше плакать хочется. «Они считают, что я хотела тебя убить?» «Кто считает?» Я и так знала ответ на этот вопрос. Эшфорд, а еще Дейра, ректор, возможно, Витторн. Список лиц может быть гораздо больше. Так уж вышло, что я сама направила их на нее. Но я ж тогда не знала, что она не просто Катриэль, а Катя. «Да все...» «Ты меня?» «Да». Я некоторое время молчала, а потом настороженно поинтересовалась. «А ты хотела?» Девушка молчала, разглаживала платок на коленях, пыталась аккуратно его сложить и молчала, боясь смотреть мне в глаза. Явно что-то скрывает. Неужели все-таки она? «Ты имеешь в виду Катриэль?» Наконец вздохнула она и призналась. «Не знаю. Я просто не помню». «То есть это можешь быть и ты?» «Не я, Катриэль. Я-то тебя точно убивать не собираюсь». «Почему они считают, что это ты? Есть причина?» «Кроме тех, что я сама навела их на себя. Интересно, Катя сильно разозлится, когда узнает?» «Яд, которым тебя пытались отравить, изготовила Катриэль», продолжила она, даже не догадываясь о том, какие мысли сейчас возникли у меня в голове. «Только она кому-то его продала, и я никак не могу вспомнить, кому именно». «Ага, кое-что прояснилось. Значит, Катриэль продала кому-то яд, которым Агнелику убили. «Да, ситуация. Проблема в том, что меня тоже хотели убить», — продолжила Катя. «В смысле? И тебя тоже?» — удивилась я. Надеюсь, вышло убедительно. Сама не знаю, зачем играла и юлила. Может, по привычке? «Да, фея отлично все рассчитала, засунув тела двух полудохлых девиц». «Значит, скорее всего, виновен тот самый покупатель», — предположила я. «Найдем его, найдем убийцу». «Хоть какая-то зацепка». «Я тоже так думаю. Вспомнить бы, кто этот гад. А у тебя есть подозрение, кто мог хотеть твоей смерти?» — деловито спросила она. «Никаких. Агнелика добротой не отличалась, так что желающих было много. А у тебя?» «Катриэль все ненавидели, так что желающих еще больше. Еще эти алмазы...» — пробормотала Катя. «Точно алмазы. Она же не знает, что они у меня. Или знает?» «Ты знаешь, где они?» — спросила я, решив пока не рассказывать о сговоре Агнелики и Ненны. «Почти. Я знаю, что они у меня были. Где сейчас, не помню». «Вопрос в том, как они оказались у Катриэль. Судя по всему, их ей дала не Агнелика». «Тебе отдал их убийца?» — предположила я. «Да, обменял на яд». «Вот гад, выкрал у меня алмазы, чтобы за них купить яд, который меня же отравил!» — возмутилась я. «Плохо то, что он все еще на свободе может повторить попытку. Надо быть осторожнее. Встречаться нам тоже надо осторожнее. Раз я в числе подозреваемых, а ты потерпевшая, то видеться нам запретят». «Думаю, этот чулан будет отличным местом для тайных встреч». «Значит, завтра после обеда здесь же», — предложила она, поднимаясь. «Самое главное — себя не выдать». Я встала следом. «Да, будем делиться информацией». «Отлично». Мы обнялись на прощание. «Удачи, Агнелика». «Тебе тоже, Катриэль. Я первой пойду». «Я следом». Выйдя из чулана, я быстро поднялась по лестнице. Как же хорошо, что мы нашли друг друга. Просто замечательно. Но почему фея скрывала, что отправила нас в один мир? И как отнесется к тому, что мы все знаем? Ох, сколько вопросов! С каждым днем все больше. Четвертый день в другом мире и ни одного ответа. Но у меня были и другие проблемы. Надо вернуться в комнату и хорошенько ее обыскать. И опять моим планам не суждено было сбыться. В комнате царил жуткий кавардак. Вещи разбросаны, книги скинуты на пол. Разбита ваза и пара безделушек, которые раньше стояли на одной из полок, разбились на куски. А тайник Агнелики был вскрыт. Вопрос, кем ни стоял, в нем совершенно не скрываясь, ковырялась Врида, что-то бормоча под нос. «Что тут происходит?» Она не отвечала, продолжая вышвыривать банки и тюбики на кровать, зарываясь все глубже. «Врида, что ты творишь?» — вскрикнула я, бросаясь к ней и хватая за руку. И в следующую секунду отлетела назад от резкого и болезненного удара под дых, от которого звездочки перед глазами засияли. Может, Агнелика и умела как-то магически закрываться, но мне эти знания были неведомы. «Ух!» — сдавленно прошептала я. «Не лезь!» — прошипела Врида, оскалившись. «Ты совсем с ума сошла?» — поднимаясь, спросила у нее. «Едва не убила. И чего ты копаешься в моих вещах?» «Мне кое-что нужно», — вновь забравшись в тайник, ответила она. «А спросить нельзя?» Врида медленно обернулась. Я вздрогнула от жгучей ненависти, промелькнувшей во взгляде. «Никто и никогда не смеет так со мной поступать!» «А что я такое сделала?» «Я не понимаю». «Кино меня бросил, меня!» «Жаль, конечно, но он же не единственный мужчина на свете». Попыталась утешить ее я. Не очень умело вышла. И едва увернулась от нового неожиданного удара. «Закрой рот!» Взвизгнула Врида, бешено вытаращив глаза, которые внезапно из зеленых стали красными. «Не тебе меня учить, Агнелика. Разве не ты прокляла мужчину, которого любила?» «Я не...» — пробормотала я, попятившись назад. «Не ври, любила. Если ты вообще можешь кого-то любить, кроме себя. Любила и ненавидела то, что забыть не смогла. Поэтому решилась на все это. Пошла на такой риск с ядом. Так что закрой рот и не мешай мне. Я не позволю кино и уйти. Он только мой». Я сделала еще один шаг назад и еще, пока не уперлась спиной о дверь. Медленно сползла вниз и застыла, чувствуя болезненную дрожь по всему телу. Я вспомнила, боже мой, я все вспомнила. Все, что задумала Агнелика. А ведь все провернула именно эта сумасшедшая.